Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 446. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Послание Иакова, 4 глава, 8 стих. Чем ближе мы приходим к Богу, тем милостивее Он открывается нам. Когда блудный сын пришел, наконец, к своему отцу, отец его побежал навстречу ему. Когда робкий голубь возвратился к ковчегу, Ной протянул свою руку и взял его обратно в ковчег. Когда нежная супруга ищет общение со своим мужем, он мчится к ней на крыльях любви. Итак, придите, пойдем к Богу, который столь милостиво ожидает нас и идет навстречу к нам. Обратили ли вы внимание на место Исаии, 58 глава, 9 стих? Там Господь отдает себя в распоряжение своему народу, говоря: «Вот я», как будто желая сказать: «Что же вы хотите сказать мне? Что я могу сделать для вас? Я ожидаю вашего ответа, чтобы благословить вас». Как же тогда нам бояться приближения к Нему? Бог близок, чтобы прощать, благословлять, освобождать. Нам постоянно следует стремиться к тому, чтобы приближаться к Богу. Если приблизимся к Нему, сделаем главное, сделаем все. Если мы приближаемся к другим, они могут вскоре устать от нас и покинуть нас. Когда же мы ищем одного только Господа, то вскоре получим возможность убедиться, что Он вовеки тот же. Господь в ответ будет все более и более приближаться к нам посредством более полного и благословенного общения.